безусловное подтверждение использования наследственного порошка. Мог ли опытный токсиколог Вилкок быть абсолютно уверенным в том, что найденный в трупе мышьяк действительно явился результатом отравления? Многие годы наличие яда в теле умершего вообще не умели устанавливать, и потому нередко случаи убийства оставались нераскрытыми. 70 лет тому назад был период, когда уже считали, что способ обнаружения отравления мышьяком найден. Однако последовавшие затем многочисленные ошибочные заключения показали, что проблема еще не решена. Ведь человек ежедневно получает незначительные дозы мышьяка с такими пищевыми продуктами, как уксус, солод, хлеб, мармелад и иные сладости, которые окрашивают веществами, содержащими незначительное количество этого яда. Не могут ли эти дозы мышьяка, накопившись в некоторых органах, при исследовании трупа привести к неверным выводам? Кроме того, соединения мышьяка могут содержаться и в земле, и проникать в тело захороненного трупа. Правда, если земля на кладбище не содержала мышьяк или содержала в незначительных количествах, а в эксгумированном трупе его было много, это, безусловно, говорило об отравлении. Однако что означает «много» или «мало»? Вилкока уже давно занимала мысль о необходимости использования в токсикологии кардинально новых методов исследований. «Я ищу новые методы точного установления наличия яда в теле человека», — говорил он неоднократно, «для обеспечения большей точности при доказывании наличия этого яда. Как можно обнаружить крошечные части миллиграмма мышьяка в земле, на кладбище, в трупе, в его волосах? Необходимо разработать точные количественные методы выявления следов этого яда». Пока Вилкок трудился над совершенствованием методов, время рассмотрения дела в суде все приближалось. 4 марта 1912 года суд начался. Зал суда присяжных в Олд-Бейли был полон, когда обвинитель и защитник приступили к выяснению всех обстоятельств дела. В качестве свидетеля был вызван в суд и инспектор Варт. Как видно из материалов дела, начал обвинитель, 14 октября 1910 года мисс Барроу перевела свои ценные бумаги на 1600 фунтов, а 9 июня 1911 года и свой доходный дом на имя господина Седана. Взамен этого он должен был пожизненно платить ей еженедельную ренту в размере 3 фунтов. Это верно, господин инспектор? Да. Расскажите, пожалуйста, суду, что вам удалось выяснить относительно наличных денег, которыми располагала мисс Барроу? Но у нее было 400 фунтов на счете в банке. Когда же у этого банка летом 1911 года возникли финансовые затруднения, мисс Барроу под влиянием Седана забрала весь вклад и вместе со своими драгоценностями спрятала в спальне. Следовательно, к этому времени все ее состояние находилось или в руках Седана, или в его доме, спросил обвинитель. Да, именно так. А что случилось спустя короткое время, точнее 26 августа 1911 года? В тот день дочка Седана, Магги, купила фирме Горлей пакет мышьячной бумаги для уничтожения мух. А несколько дней спустя Элиза Барроу заболела. У нее началась рвота, понос и боли, как подтвердил доктор Сворн, проживавший по соседству. Это соответствует действительности, инспектор? Именно так. Доктор предложил больной лечь в больницу, но она из жадности отклонила это предложение и предпочла, чтобы за ней ухаживала мисс Седан. Обвинитель поклонился и, обращаясь к залу, подчеркивая каждое слово, сказал: «Мы все знаем результат. 12 дней она провела, постепенно умирая, в постели в той же комнате, где находился ее маленький племянник». После короткой паузы он вновь обратился к инспектору. «Что же случилось в ночь с 13 на 14 сентября?» Элиза Барроу так громко кричала, что было слышно на нижнем этаже дома. «Что же она кричала?» «Я умираю!» В зале стояла абсолютная тишина. Никто не шевелился, боясь пропустить хоть слово. «Позвал ли господин Сэдден снова врача?» — продолжал допрос обвинитель. «Нет. Как он мне позже объяснил, он считал это излишним. Он подождал в коридоре, пока больная умерла. После этого сразу же начал поиски в ее комнате. Позже он утверждал, что нашел лишь 10 фунтов, но его служащие видели, как в ранние утренние часы он считал золотые. Это правда, инспектор?» «Да. Кроме того, он появился с кольцом умершей у ювелира и поручил ему удалить выгравированные инициалы матери Элизы Барроу. После этого он сделал крупные вклады в банке, а затем отправился к доктору Сворну, который без осмотра умершей выдал свидетельство о смерти. Что было указано причиной смерти? Инфекционный понос». По поводу показаний инспектора Варда у защитника Сэддена, лондонского адвоката Эдварда Маршала Гаула, хорошо разбирающегося в медицинских вопросах, возникло немало возражений. «Это самый мрачный случай, с которым я когда-либо имел дело», — говорил он перед процессом. Хотя он и был убежден в вине своего клиента, но защищал его как невиновного. Его стратегическая линия состояла в том, чтобы поколебать заключение эксперта Вилкока. «Как известно», — начал Вилкок, — «до недавнего времени было невозможно взвесить зеркальный налет мышьяка, получаемый при исследованиях с помощью аппарата Марша. Но я все-таки установил, что если заранее известное количество чистого мышьяка пропустить через аппарат Марша, получив тем самым образцы зеркальных налетов, то их можно будет сравнить с зеркальным налетом, образовавшимся при расследовании частиц тканей, содержащих мышьяк, и тем самым определить его количественное содержание. Так как у меня имелось достаточно образцов зеркальных налетов мышьяка, соответствующих количествам от миллиграмма до его 200 долей, стало возможным путем сравнения установить весовое содержание мышьяка в исследуемых объектах». Изложение доктором Вилкоком характера проведенных им исследований заняло довольно много времени. «Например, весь желудок весил 105 граммов», — продолжал он. «Я взял 0,525 тысячных грамма тканей желудка, то есть его 200-ю часть. Это количество я пропустил через аппарат Марша и полученный зеркальный налет мышьяка сравнил с сотнями имевшихся у меня образцов, установив тем самым весовое содержание мышьяка в подвергнутой исследованию частицы желудка. Это количество я умножил на 200 и пришел к выводу, что мышьяка в тканях желудка было 7,3 миллиграмма. Таким же образом были исследованы все другие органы, а также кожа, кости и мышцы. Проведенный анализ показал, что даже исключая волосы, кожу и кости, содержание мышьяка в трупе составляло 131,57 миллиграмма. Это, несомненно, доказывает наличие смертельного отравления», — гласило окончательное заключение доктора Вилкока. Но, как стало ясно в ходе двухдневного перекрестного допроса эксперта, защитник Сэддена Гал придерживался другой точки зрения, и в лондонском суде Олд-Бейли разгорелся ожесточенный научный спор по вопросам токсикологии. «Мы услышали высказывание господина Вилкока о том, как он вычислил общее количество мышьяка в трупе», произнес защитник, обращаясь к присяжным, которые с трудом улавливали суть научных объяснений эксперта и лучше воспринимали довольно искусно и более понятно излагаемые контрдоводы адвоката. Он умножил данные отдельных анализов, причем оперировал очень большими цифрами. Результаты исследования тканей почки умножил на 60, желудка на 200, а мускулатуры даже на 2000. Я правильно назвал цифры, господин Вилкок? Да. Вы, конечно, понимаете, что самая ничтожная ошибка при определении веса в результате умножения неимоверно возрастает и ведет к роковым последствиям. «Да, со всей серьезностью», — произнес Вилкок, — «я это знаю». «Тогда я хочу подробнее коснуться ваших расчетов наличия яда в мышцах. Количество яда, обнаруженное в пробе из тканей мускулатуры, вы умножили на 2000. Эксгумированное тело Элизы Барроу весило 60 фунтов. И вы применили общее правило, согласно которому мышечная масса составляет 2/5 общего веса тела. Это верно. Хорошо, идем дальше, с удовлетворением произнес Гал. При жизни Элиза Барроу весила 140 фунтов, а теперь только 60. Сильная потеря веса явилась результатом обезвоживания тканей. Мышцы, однако, содержат больше воды, чем остальные части тела. Это правильно? Да, совершенно точно. Ну, а если они содержат больше влаги, они должны и больше терять в весе, чем другие органы. Не меняется ли в этом случае правило, что мышцы составляют 2/5 от веса всего тела? Не должно ли при этих условиях ваше умножение на 2000 привести к неверным выводам? Произнося все это, защитник бросал победоносные взгляды в зал, затем уничтожающий посмотрел на своего противника. Казалось, он готов нанести ему смертельный удар. «Я уверен, доктор Вилкок, что вы не предусмотрели это обстоятельство в своих расчетах». «Я не исключаю, что в них могла быть допущена небольшая ошибка», — признался токсиколог. При этом он совсем не казался таким уничтоженным, каким его надеялся увидеть Гал. «Но это ни в коей мере не меняет основное положение моей работы. Некоторые сдвиги в весовом отношении не имеют серьезного значения, так как многие, пораженные ядом части тела, я вообще не учитывал. Все-таки Галу удалось, хотя пока лишь в незначительной мере, посеять сомнения среди присяжных. Но он еще не закончил спор. «Перейдем теперь к содержанию мышьяка в волосах головы», — продолжал он спокойно. «Мы знаем, что через короткое время после попадания в организм мышьяк проникает в волосы, причем прежде всего он концентрируется в той части волос, которая находится ближе к коже головы. Так как волосы ежемесячно удлиняются примерно на 1.5 сантиметра, мышьяк вместе с вырастающими волосами продвигается все выше. Таким образом, чем дальше от поверхности головы в волосах обнаруживается мышьяк, тем больше времени прошло с начала отравления. Правильно? Да. Вы нашли 0,08 миллиграмма мышьяка в той части волос, что расположена наиболее близко к коже головы. Так? Точно, подтвердил доктор Вилкок. А сколько мышьяка вы обнаружили в части волос, наиболее удаленной от головы? Примерно 1/4 всего количества, содержащегося в волосах головы, гласил ответ. И несмотря на это, вы утверждаете, что Элиза Барроу умерла от острого отравления мышьяком, то есть от яда, который она начала принимать в последние 2 недели перед смертью. Да. Триумф сиял в глазах защитника. Теперь он собирался нанести решающий удар по искусно созданной экспертом системе доказательств. В его голосе звенел металл, когда он задал очередной вопрос. Как согласуется ваше утверждение об остром отравлении с наличием яда в кончиках волос? Ведь при отравлении мышьяком нужно примерно 10 месяцев, чтобы яд достиг кончиков волос длиной в 15 сантиметров. Как объяснить то, что мышьяк оказался в кончиках волос за 2 недели? Не следует ли в данных обстоятельствах признать, что Элиза Барроу начала принимать мышьяк примерно за год до смерти? В первый момент Вилкок был явно смущен и в определенном замешательстве произнес: «Более года тому назад». «Да, господин Вилкок, и если это так, а сомнений тут нет, то ваше заключение ошибочно, и обвинение моего подзащитного в убийстве отпадает». Пока защитник, торжествуя победу, продолжал засыпать эксперта вопросами, Вилкок напряженно искал ответ. А что, если мышьяк проник в волосы уже после смерти, когда в процессе разложения трупа из него выделяется жидкость, содержащая этот яд? Да, только так это можно объяснить. Но, господин Вилкок, неутомимо наступал защитник. Вы, вероятно, согласитесь, что лучше всего отозвать свое заключение. Или, может быть, вам пришло в голову решение возникшей задачи? Но вместо того, чтобы сникнуть от уничтожающей насмешки, Вилл как неожиданно нанес встречный удар. Да, существует фактор, о котором я не сказал. Волосы пропитались выделившейся из трупа жидкостью, содержащей мышьяк. Гал чуть не задохнулся от возмущения и зло возразил. Это не что иное, как новое предположение, которому присяжные, конечно, не поверят. Но Вилкок не оставался в долгу, стараясь доказать правильность своего заключения. Как только перекрестный допрос был закончен, он поспешно отправился в госпиталь Святой Марии и, взяв от другого трупа пучок волос, не содержащих мышьяк, положил его в сохранившуюся жидкость из гроба Элизы Барро. Как показал последующий анализ, волосы полностью пропитались мышьяком. Удалить его из волос удалось только ацетоном. 12 марта обвинитель вновь вызвал Вилкока на свидетельскую трибуну. «Ну, господин эксперт, каким результатом вы теперь пришли?» «Мышьяк проник в волосы Элизы Барро извне, а не поступил естественным путем из тела. В связи с быстротой отравления и смерти последнее было невозможно». Доводы защитника были отклонены, а спустя два дня присяжные признали Седана виновным, а его жену, привлекавшуюся к ответственности за пособничество, невиновной. 13 апреля 1912 года Седан был казнен через повешение. Предложенный Вилкоком метод количественного анализа, найденного в трупе яда, получил законное подтверждение. В дальнейшем этот метод неоднократно совершенствовался, вследствие чего его результаты становились все более точными. Сегодня для подобных анализов используются даже данные атомных исследований, прежде всего, если речь идет об установлении радиологическими методами наличия мышьяка в волосах. Так как мышьяк принадлежит группе металлических ядов, он может быть под воздействием нейтронов сделан радиоактивным, после чего его излучение замедляется, и в зависимости от степени их интенсивности устанавливается количественное содержание мышьяка. Мышьяк добывается в горных разработках, однако иногда его обнаруживают в колодцах и источниках. Он был известен еще в древности. Когда в VIII веке арабский ученый-алхимик Гебер получил в своей алхимической кухне серый порошок без запаха и вкуса, он и не предполагал, что мышьяк, как и различные его соединения, многие годы будет играть, вероятно, главную роль в числе других средств убийства. Отравители будут подмешивать этот яд без вкуса и запаха в пищу, в напитки. Из-за такого преступного применения мышьяк был метко назван наследственным порошком. Когда-то соединения мышьяка использовались для окраски обоев, как средство борьбы с вредителями картофеля. Шахтеры, добывавшие мышьяк в горных разработках, почему-то считали, что он повышает потенцию, и в небольших количествах добавляли его в пищу. Организм способен привыкать к мышьяку и при постоянном употреблении безболезненно переносит довольно большие его дозы. Смертельная доза составляет 150-200 мг так называемого триоксида мышьяка, получаемого при нагревании мышьяка в кислороде. В обиходе используются и такие названия, как белая мышьячная мука или просто крысиный яд. В повседневной жизни известны и другие соединения мышьяка, двойная уксусно-мышьяковистая соль меди, парижская зелень, мышьяковисто-кислый свинец и мышьяковисто-кислый кальций. Разностороннее применение мышьяк находит в медицине. В связи с широким использованием мышьяка необходимо при наличии признаков отравления прежде всего интересоваться характером профессиональной деятельности потерпевшего. Например, не работает ли он в сельском хозяйстве, прежде всего в садоводстве и виноделии, в литейном производстве, на предприятии по производству лекарственных веществ. Если все это отпадает, то можно подозревать отравление. Наследственный порошок часто использовался отравителями и потому, что внешние признаки его воздействия почти неотличимы от проявлений такой распространенной в прежнее время болезни, как холера. Преступники не отказались от него даже после того, как в 1856 году химику Джеймсу Маршу удалось разработать методику обнаружения следов мышьяка. Однако он в значительной степени вытеснен талием, что, однако, не означает полного исчезновения случаев отравления мышьяком.